Глава 25. Лида. Когда эмоции немного затихают, мне становится не по себе от разговора с Володей. Я по-прежнему не чувствую ног. Осмотры врача лишь больше угнетают меня. И хотя хороших новостей пока практически нет, я все никак не могу выбросить из головы слова Володи. Он сказал, что будет бороться. Зачем это ему? Разве здоровому, свободному мужчине нужна обуза? Казалось бы, нет. Да и не связывало нас ничего, кроме общей цели да близости. У нас даже отношения не успели как-то сложиться, чтобы ему был резон связываться со всеми этими проблемами. Чувство вины? Но как далеко оно распространяется? Адам, к счастью, пострадал гораздо меньше. Об этом мне сообщает лечащий врач между делом. Он как мог пытался меня ободрить, заверить, что шансы на излечение есть. Но я не могу отделаться от ощущения, что он просто не до конца честен со мной. Даже разговоры про еще одну возможную операцию меня не вдохновляют. Но, конечно же, я не отказываюсь. Часть меня верит в чудо, и я, естественно, цепляюсь за любую возможность. Власов больше не приходит ко мне, хотя я в глубине души жду его. Надеюсь, что он навестит меня, и я смогу с ним поговорить уже спокойнее, без истерик. И как знать, может, тогда, наконец, пойму, что им движет. Беспомощность сильно угнетает. Я не могу сама встать. Не могу сходить в туалет. Каждая процедура, связанная с гигиеной, заставляет меня внутренне сжиматься от стыда и смущений. От мысли, что вот такой и будет теперь моя жизнь, бросает в дрожь. Я медленно, но верно прохожу стадию отрицания и стадию гнева одновременно. Злюсь, ищу виноватых, плачу и снова засыпаю с мыслью, что вот завтра случится чудо. А одним утром кое-что и правда случается. Только вот не чудо. Ко мне в палату заходит мама. В первый момент я замираю, почти не дышу и судорожно соображаю, как позвать медсестру. Нужно лишь дотянуться до кнопки экстренной помощи, но это значит... «Лида, здравствуй», — говорит мама, окидывает меня оценивающим взглядом. «Почему не позвонила?» «Я?» «Ты? Второй раз уже не явилась навстречу?» Абсурдность ситуации достигает максимума. «Серьезно? После всего?» «У меня, знаешь ли, уважительная причина, как, впрочем, и в прошлый раз». Она недовольно фыркает, но хотя бы не спорит. «Твой любовник меня похитил, если помнишь. А сейчас...» «Как видишь, я даже встать сама не могу. Но тебе же это, наверное, на руку». Мама продолжает молчать, а меня начинает нести по ухабам. Все то, что накопилось за эти дни, находит выход в эмоциях в этот момент. «И тебе, и Гене, правда? Нет упрямой Лиды, и все в шоколаде. Получите мои акции, поделите на двоих между тем, как будете сношаться в туалете». «Погоди. Тогда ведь не надо будет прятаться». «Ты несешь ерунду», — сухо возражает она и усаживается на стул. Кладет ногу на ногу и демонстративно складывает руки на груди. «Ты моя дочь. И хотя ты отказываешься слышать, я все же повторю, я тебе не враг». «То есть это все случайность, и вы с Власовым не сговорились?» Она отводит взгляд, ведет плечом. «Скажем так, у нас с Геной совпадали некоторые взгляды и цели. Раньше». «И что же изменилось?» — едко спрашиваю. «Во мне скопилось столько яда, что я попросту не успеваю тормозить себя». «Он тебе тоже изменил? Нашел еще более перспективную и полезную любовницу?» Мои слова задевают маму. Это видно по ее лицу, хотя она и пытается держаться. «Неважно, Лида. Если тебе надо излить свои детские обидки, вперед, я подожду. а потом мы, наконец, обсудим то, ради чего я пришла. Мой запал гаснет почти сразу, как только осознаю, что ей все равно. Плевать. Мои чувства и эмоции для нее все равно, что пустой звук. Не понимаю, за что. Ведь она растила меня. Мне казалось, даже любила. Пусть не так, как я бы хотела, но ведь заботилась. И ради чего ты пришла? Чтобы обсудить вопрос твоего развода. Надо же. А ведь ты говорила, что он невозможен. Усмехаюсь, поражаясь ее цинизму. Что же изменилось вдруг, мама? Не будь дурой, Лида. Тебя пытались убить, разве это не ясно? Будешь выделываться и не проживешь достаточно долго. Пока ты замужем за Власовым, у тебя мишень на спине. Володя ведь тоже что-то говорил про покушение. Так может, это и правда так? Допустим, я тебе верю. Дальше что? Дальше, как только тебя выпишут, мы начнем действовать. В брачном договоре есть лазейка. Ею мы и воспользуемся. То есть ты меня обманула тогда, что развод невозможен? Он нежелателен, морщится мама. Ты не получишь права распоряжаться акциями, и часть актива будет заморожена. Ну и кое-что придется отписать Гене. Но с этим мы тоже разберемся. Почему? Отвечать она не торопится. Какая разница? Ты все равно не поймешь ничего. А я хочу. Резко перебиваю ее. Хочу понять, что было в завещании. Что за условия там написал отец? Мама вздрагивает и отводит взгляд. Меняет позу, а я понимаю, что попала в точку. Иначе бы она так не реагировала. «Что за вопросы, Лида? Если у тебя короткая память, то это не моя вина. Я тебе все рассказала в прошлый раз». «Ты врешь», — уверенно заявляю. «Почему тебе так важно было, чтобы я вышла замуж за Гену?» «У тебя слишком буйная фантазия», — кривится она. «Гену ты выбрала сама, если помнишь». «Если ты продолжишь врать, то я не стану с тобой говорить». Мать насмешливо фыркает. «Да? И что дальше, дочь? Кому ты нужна теперь? Думаешь, этот Владимир станет с тобой возиться? Если раньше ты ему была интересна как баба, то теперь-то что? Калека, которая не сможет быть полноценной женщиной?» Каждое ее слово хуже пощечины. Я считала, что дальше падать ей некуда, что разочаровать меня сильнее не получится. Как же я ошибалась. Злые слезы выступают на глазах. Непроизвольно подаюсь вперед. Боль простреливает плечо, но я даже не замечаю. Ты же... В этот момент дверь палаты открывается, и на пороге появляется Владимир.